Вы поняли, что я говорю? Да. Пришли молиться, да давайте будем молиться. Бог дал возможность этому. Бог дал силу. Говорю, а что я буду говорить? А что я буду Богу говорить там 2-3 часа? Да, говорю, да ты дай свободу Духу Святому. Сутки будешь молиться. Это разум, головой трудно. Да вы что-то переберите всех своих родственников поименно. И уже на час хватит. А если своих соседей, которые рядом живут, еще на час хватит. Да просто мы договариваемся часто. А что говоришь? Как это что говорить? Да, как это что говорить? Как это не найти, что говорить? Да разумом можно найти на 2 часа, если мы переживаем за кого-то. А если духом все, так нет проблемы никакой. Он выбирает, берет уста в удел. То, что мы не знаем, о чем, это другой вопрос. Но я знаю одно. Когда я разумом молюсь, вполне возможно, я не за то хватаюсь. Когда я молюсь Духом Святым, пусть я даже не знаю о чем, но я знаю каждое слово, вот услышано на небе. Склоняем колени, молимся. О пробуждении наших семей, о пробуждении этой деревни, о влиянии Духа Святого на вашу церковь. И пусть Господь это сегодня сделает по нашим молитвам. Господи, это скажу по спасению людей. Ты знаешь, Господи, миллионы. Ты знаешь, сколько здесь проживает людей. Ты знаешь, о чем они думают. Ты знаешь, о чем они мечтают. Ты знаешь, о чем они помышляют. Господи, и я прошу тебя, чтобы ты, Господи, благословил это ущеление и благословил через сердце твое, которое ты поставил быть священником на этом месте, Господь. Я проделаю для них подсвечников это щеление, где, Господи, так много людей, страдающих от болезни. Ты знаешь, Господи, всех их по именам, ибо, Господи, Твое творение, Ты их сотворил. И Ты, Господи, определил для них судьбу, этапную, которую, Господи, принявши во внимание и взяв в мире, они смогут получить Твое спасение, Боже. Но, Господи, я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил тех, кто, Господи, сегодня составляет эту церковь, Господь. Ты знаешь, эти 20 человек, которые, Господи, кто-то больной, кто-то прикован в постели, а кто-то, Господи, какими-то, Господи, другими обстоятельствами счастлен и не может, Господи, Боже, быть часто быть на этих молитвенных служениях. Но Ты, Господи, развяжи эти узы, ибо Ты и в тесноте можешь давать простор. И особенно теперь, когда мы, Господи, здесь молимся в молитвенном доме, на этом месте собрание Твоего народа, пресвитер Твое, то Ты, Господи, простри Твое благоволение к этим сердцам, где бы они ни находились, находятся ли в Бресте, Минске, в Барановиче, какая разница, они, Господи, составляют, Господи, эту церковь. Ты знаешь тех, кто по болезни, хоть бы другой причине, находится здесь, женах, но не смог, Господи, причины эту место, Ты и им благословишь, и дай им Твою святую милость. И пусть сегодня для каждого из нас будет пищей Твое, Господи, разумление, которое Ты сегодня поставил Исаию тем образцом для нас, когда он выразил Твою мысль, мысль, которая наполняет Твое сердце, не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоит, доколе не зайдет, как свет правды Твоя. И, Господи, Твое, Господи, Слово, да будет сильным сегодня для каждого из нас, потому что оно нам очень надо, ибо никто нас не подкрепит, никто нас не поддержит, кроме Тебя, через Слово Твое, о котором Ты сказал, оно есть сила Твоя ко спасению всякому верующему, Господь, потому благослови, наполни нас Духом Святым и дай нам то полное доверие, чтобы ходатайствовать за спасение, Господи, своих родных и близких, конечно, в первую очередь, ибо они, Господи, дороги нам по плоти, это те, которых мы знаем, как никто другой, и, Господи, так хочется, чтобы именно в их числа, Господи, еще меньше членов семьи Твоего народа пополнилась эта церковь, ибо кто-то, они неоднократно слышали об истине Твоей, мои, они неоднократно, Господи, слышали о тех чудесах, которые Ты делал. Гламерантус, Тарбоди, Бронтовид, Дух Святой. И я сегодня хочу молиться вместе с Тобою, Духом Святым, за те проблемы, которые сегодня существуют и которые не разрешившие. Нельзя, Господь, строить церковь Твою. Нельзя быть успешным строителем дела Твоего в храме нулис. Лен строкая, хорош патрин, травсавышен, шинтекрей, рок салтума, гумалин линтера, рестаглон, глонашак шаклин, левенда, инцебротье, букрамитас, мой Иисус, помоги мне, Клоду. Жалко, что люди такие крепкие на хрустом и не знают, что Филдер, Гармалай, Ланшайк, отец, что время так коротко, громикалис, Миклан, Салтамай, Юнгвет, вера нужна, кроме скатули, Шелгерен, Реншоле, Господь, а ее, Господи, нет, и, Господи, даже и Твой народ, он ориентируется на то, что видит, и на то, что слышит от людей, но никак не ориентируется на истину Твою, которая смотрит вперед, который, Господи, часто не обращает внимания на то, что делается, и что, Господи, планируют люди. И я, Господь, твердо знаю, что все человеческое рушится и развалится, потому что оно недостойно Твоего внимания, а все то чистое и святое. Пусть оно будет самым маленьким и незначительным, но у него есть будущее, у него есть вечность. Або отче Арзомасен, жабри калтумия, матко караваскун скунала, галашан сантуля лейцин кенкерватуля Иисус. Ты видишь эти, Господи, голоса чуждые, которые, Господь, угнетают Твой народ. Даже теперь, когда еще нет ничего страшного, то, Господь, ты видишь, как дьявол отнимает мир и радость, как наполняет страхом сердца народа, потому что они забывают о Твоем величии и могуществе, о Твоей верности. Но Ты, Господи, дал такое обещание, Ты сам сказал, что горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. И завет мира моего с Тобою не поколеблется, Господь. Я знаю, что руки Твои никогда не дрожали. Если Ты что-то брал, Ты держал твердо и уверенно. И мы, Господи, твердо верим, что никто не похитит нас из руки Твоей. Ибо, Господи, Твоя рука – это рука милости и благословения, Дух Святой. Но как хочется, чтобы Твой народ был объят духом молитвы, чтобы, Господи, эта молитва была не вынужденная, чтобы она не была в тягость Твоему народу, но чтобы она лилась этим благословенным, свободным потоком, увлекая Твой народ в это чудесное, Господи, дело, в этот чудесный молитвенный труд, в котором менее всего бывает ошибок. Ошибки бывают, когда мы молимся разумом, когда просим не то, что надо, но Ты дал нам чудесный подарок, Дух Святой. Ты дал нам, Господи, дары говорить на языках, Отец, и мы хотим в полную меру использовать это мощное оружие, Боже, но дай нам веру, что если даже мы не понимаем, о чем идет ходатайство, это будет ценная молитва. Она никогда, Господи, не будет напрасной. Она всегда будет целевой, потому что исходит из Твоего любящего сердца, из Твоего знания, которое охватывает, Господь, все времена, прошлое, настоящее и будущее. И Ты, Господи, знаешь судьбу каждого из нас, потому, Боже, научи нас доверять Тебе и молиться чаще и чаще Духом Святым. Как сказал апостол Павел, он сказал, я более всех вас говорю языками Божие. Он имел в виду эту молитвенную жизнь, как шумирит. Русканец, канцеляр, тарунта, крантовалия, валистракун, крантела, лизанкропия, мурикастуми, чабар, реусаклай, лезенсунклида, лиценкарвалия, блокатуры, рутейчанкана, гарсумин, армана, або отче, Господь, наполни Твоих молитвенников Духом Святым, этим, Господи, победным Духом, находясь в объятии которого, мы можем наступать на все, всякую вражью силу, и ничто не повредит нам, Господь. Но я вижу, насколько сегодня много поврежденных сердец в Твоем народе, сколько, Господи, много неверия, сколько, Господи, много ожесточения, чартунара, раксомия, зебенкарспуля, блунгар, реконстолия, анкицаклудия, ланчадир, гирлянту, ронскельдия, сальгиган, бенгус, макспула, аладжескун, скурдаген, геренту, резну, гратулят, ланстыра, арашкомия, боберштами, щебер, ревцы, кранца, лицанклу, гладовинка, бектер, отец. Ты знаешь, Господи, наше будущее, не только то, которое начнется с завтрашнего дня, но ты знаешь наше будущее через год, ты знаешь наше будущее через несколько лет, Господь, потому у тебя сегодня уже готово избавление для каждого сердца, потому что будут препятствия и трудности, будут проблемы, через которые твой народ не переступит без твоего совета и без твоей силы, Боже, потому мы сегодня уже молимся об этом, Господь. Я не знаю, какие будут изданы указы. Я не знаю, Господь, какие будут решения где-то там, в тех кулуарах власти, о которых мы, Господи, ничего не знаем. Но Ты, Господь, Ты все знаешь, потому, Боже, Ты расположи сердца начальствующих Твоему народу, и сердце президента, и сердце его окружения, гравиталис, танскулус, клунгадре, жебрикание, пенкиспуля, Линтер, Дерголято, Дух Святой, помоги нам, Франкустун, Духом Твоим ответить, когда нужно будет крепко Равсуклати, Челингор, Гранштали, Сентелин, Отец, потому что не в стоне цумбе, без рассказа, сам претендель, суби, чумелдан и Иисус. Ты имеешь, Господи, сокровище для Твоего народа, чтобы, Господи, сохранить его на этом трудном жизненном пути, чтобы, Господи, прокормить и защитить Чалтуни, Тенскульс, Калтивария, Господь. Ты знаешь, какие планы строит ад на сегодняшний день, Боже. И это мы видим только частично, потому что никогда этот мир не был благосклонен к Твоему народу. Но мы, Господи, благодарны Тебе, что Твоя благосклонность к нам, Твое великое милосердие, оно неоднократно спасало нас от тех, Господи, неприятностей, от тех неожиданных поворотов судьбы, крапив, Бог верен, мир дан, кроме Носкин, Скантыни, Денски, Тарзамали, Отец, Акрумузен, Манстайбе, Эндивитро, Промштоли, Танкло, Слова Бога Бирния, Мирикостен, Циканте, Витеншноби, Битенкрайскулье, Сульбертен, Трекестон. И если, Господи, нам придется лишиться наших домов, если придется скитаться, Господь, то и тогда Ты будешь сильным и святым, способным прокормить и защитить Шамбири, Рексетен. Но когда у нас есть это свободное время для того, чтобы искать общение с Тобою, чтобы, Господи, глубже понимать Тебя, то помоги нам использовать это время именно для того, чтобы, Господи, искать лицо Твое, чтобы даже в самые трудные времена наши лица не были унылыми, но светились той, Господи, небесной радостью, которая не зависит от этой житейской атмосферы, которая, Господи, на земле далеко не всегда проносит радость и счастье, Боже. Но, Господи, когда Ты будешь с нами, и Ты, Господи, никогда не обещал нам легкого пути, но Ты, Господи, просто сказал, что даже если мы пойдем в долину и смертной тени, то Ты будешь с нами, и Твой жезл, и Твой посох, они будут успокаивать. Поэтому, Господи, пусть Твое успокоение никогда не минет сердце каждого из нас. Нам очень нужны Твои советы и знать Твои определения, чтобы, Господи, не поступать опрометчиво. Марикустан, Стен, Гортене, Череган, Конструктор Бог, Эргинта, Месон, Сунклабе, благодать Бога щельна, чтобы хранить верных. Рамитанус, Намстони, Ценки, Герстамин, Эндоскапия, Папитона, Чувай, Байтраки, Рут, Тарваза, Азболитна, Людкренте, Дзегер, Горчихан, Шамурда, Энтакре, Караусты, Кроне, Румизен, Шеплэда, Дух Иисуса здесь, Энцурфарстайна, Гентебергелис, Блакнука, лучше Виттержбеда, Отец. Я знаю, что глаза Твои чего не наблюдают за нашими сердцами. И Ты, Господи, измеряешь движение наших мыслей. У Тебя есть своя мера в отношении наших дел и поступков, Боже. Но мы хотим, Господи, видеть самих себя Твоими глазами, чтобы знать, Господи, что оставить. Чтобы, Господи, верно видеть, чему надо прилепиться, и что Ты желаешь делать через нас в самое ближайшее время, Господь. Мы хотим быть водимыми Тобою, мы хотим заходить в те дома для свидетельства, которые Ты определил для каждого из нас. Мы хотим, чтобы Ты водил нас, как пастор водит овец, чтобы Кэнс вот спонтанно никто не делал элторфайда, индограбение, беркистату, лилайкун, инскоплание, Шеламрит, Маринкостроны, Ранфигати, Битенскоплане, Ленсте, Господь, расщей мраки в этой деревне. Пошли, Господь, Твоих ангелов, чтобы они прошли по щебням, чтобы они зашли в дома, чтобы они, Господи, в сновидениях увидели свою, Господи, судьбу, если не покаются. Поменяй, Миткно, Нератун, Стуны, Сонгидер. Господь, кого надо поменять, поменяй. Кого надо остановить, останови. Но пусть для народа Твоего, Господи, не будет проблем для свидетельства о Тебе и для строительства Церкви Твоей, Господь. А если будут трудности, если будет противостояние, то дай тогда силу для победы. Ибо, Господи, победа всегда очень является яркой победой, когда есть противостояние, когда, Господи, есть сильное противодействие, тогда и победа является более сильной и более яркой, Господь. И потому Ты неоднократно это делал, когда Твой народ, Господь, расщевал этот, Господи, мрак житейский в тяжелых обстоятельствах, когда, Господи, было гонение, когда, Господи, были все расщеяны. Именно тогда, в это время, эти светильники зажглись во многих местах того, Господи, места, куда, Господи, были изгнаны из Твоего народа, Боже. И мы сегодня не просим гонений, их было достаточно, и мы, по сути дела, их не переживали так, как пережили наши братья. И мы, Господи, по нашей человеческой натуре и не хотим, чтобы оно пришло. Но Ты, Господи, делай то, что Ты посчитаешь нужным, и что приведет к пробуждению, что заставит людей посмотреть другими глазами на Твою истину. Боже, будет ли это скорбь, будет ли это, Господи, горе, будет ли это болезни, Боже, но Ты в такой, Господи, обстановке отличи тогда Твой народ. Не для того, чтобы мы были прославлены, но чтобы имя Твое было возвеличено, Господь, ибо свет ярче виден тогда, когда окутывается тьма. Поэтому, Боже, великий, когда Ты будешь ставить нас у темные места, то позволь нам тогда крепко держать за руку Твою, благодарить Тебя, не роптать, а понимая, что мы и нужны там, где честно, где трудно, где темно, где нет света, Боже, потому благослови. Я прошу Тебя, благослови сестер, которые сегодня только двое здесь. Они, Господи, сегодня, я нисколько, Господь, не сомневаюсь в том, что они удостоились чести сегодня молиться перед Тобой. Не меня, Господи, ведь нет, я совершенно об этом не говорю. Но Ты дал им право сегодня быть перед лицом Твоим молиться на том месте, где собирается Твой народ по-особенному иметь встречу с Тобой, Господь. Благослови также брата Володя, который сегодня также находится здесь. Я думаю, ему сегодня тоже не очень приятно, что нет даже половины церкви, Господь. Может быть, действительно хочется плакать от этого, Боже, но, Господи, благослови его, чтобы он не унывал никогда, но чтобы сделал все для того, чтобы эти, Господи, минуты общения молитвы перед лицом Твоим приобрели особую цену в глазах Твоего народа, Господь. То, что я приехал, никого не было, это не столь важно, Господь, но когда Ты придешь, да не окажется на месте, это будет та последняя трагедия, последняя ошибка, которую невозможно уже будет исправить, Боже. И Ты направ, Господи, Твой народ не на то, чтобы расслабляться, не на то, чтобы отдыхать, особенно пожилых братьев и сестер, потому что их время коротко на земле. И наоборот, нужно взять больше, Господь, в это время, когда еще можно что-то делать, когда можно совершить труд во имя Твое. Дай им, Господь, эту ревность нечеловеческую Твою, которая пришла бы от Духа Святого. Конечно, Господь, дай силу для молитвы. Я, Господи, понимаю, что это не так просто. Отметиться просто прийти, что были на молитве, это одно дело. Но в самом деле ходатайствовать, молиться, вырывать из рук ада души погибшие, это совсем другое, Господь. Если, Господь, дьявол начнет мстить им за это, я, Господи, прошу тебя, поставь твою ограду. Если, Господи, в семьях их не станут понимать, то, Господи, дай им Твою святую милость, дай им, Господь, крепость от руки Твоей, чтобы они не смущались от того, что дьявол будет восставать, что дьявол будет напрягать усилия, чтобы эти молитвы не произносились. Боже, дай им всякую силу для победы, дай, Господь, на крыльях веры подняться над этими земными трудностями, чтобы, Господи, своими молитвами дополнить миру, миру молитв, чтобы Ты мог действовать не только, Господь, конечно, в этой деревне, но и в нашей области, и в наших окрестных деревнях, потому что если эти молитвы нужны для того, чтобы пробудить соседние деревни, то это так же, Господь, будет записано, как труд во имя Твое. Это мы, Господи, сегодня часто ограничиваемся семьями нашими, мы часто ограничиваемся нашими деревнями, а у Тебя, Господи, широкие планы, и, может быть, Ты по нашим молитвам где-то за рубежом будешь делать великое дело. И для нас, Господи, это не важно. Мы хотели бы видеть наших родных и близких спасенными, наши деревни спасенными, Господи, а в общем, Боже, что мы можем Тебе посоветовать, подсказать Тебе и требовать от Тебя? Ты, Господи, бери наши молитвы такими, какие они есть. Пусть они, Господи, многократно умножатся, и делай по ним то, что Ты считаешь нужным, где-то, и там, где надо, где Твоей святой воле угодно. Ибо, Господи, когда исполняется воля Твоя в нашей жизни, это и есть самое драгоценное, если даже иногда нам кажется, что что-то не так, потому что мы, Господи, не можем пройти Твои планы. Но мы просим Тебя, дай нам Твое благословение, помоги, чтобы мы не были бесплодными, укрепи нас Духом Святым, и пусть эти молитвы общение перед лицом Твоим никогда не прекратятся. Но пусть они привлекут еще других людей, пусть они умножатся лично нами, и пусть Твоя святая любовь в дальнейшее время руководит жизнью каждого из нас. А за сегодняшнее служение, за сегодняшние наши молитвы, за то, что Ты, Господи, дал нам сегодня Твое святое слово, прими от нас хвалу и благодарение, как вещь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.